Но к такому повороту событий ведьмак был вполне готов, заранее нащупав в кармане коробочку с отмычками. Замок на дверях лаборатории был детский. Есть умельцы, которым и отмычка-то не понадобилась бы, хватило бы ногтя. Но Геральт ногти никогда не отращивал, предпочитал пользоваться отмычками. Лимон, скорее всего, при помощи родного ключа отпирал бы дверь дольше. Лаборатория была довольно просторная. Судя по запыленным столам и подоконникам, давешнему половинчику вход сюда был заказан. Изучив степень запыленности, Геральт легко отыскал предмет вожделения Лимона, действительно похожий на средних размеров чемодан, комплекс «Охрана-2». Рядом нашелся и чемодан поменьше, с наружными датчиками. Отсоединив единственный подключенный к комплексу датчик, Геральт смотал кабель, упаковал датчик в чехол и пристроил в незанятой нише второго чемодана. Также быстро и сноровисто он перевел в походное состояние и основной модуль. «Теперь коды», — подумал Геральт, осматриваясь. Наработки Лехи Лимона его совершенно не интересовали. Сразу было понятно, какого уровня он техник, если к выросшей на этом же заводе системе подбирал управляющие коды вслепую. Невооруженным взглядом было видно, что на единственной полочке с бумагами кто-то недавно рылся. Две толстых общих тетради с записями все еще стояли на полке, но как минимум одну успели изъять. Однако оставшиеся тетради внимания Геральта не удостоились. Геральт прекрасно знал, что делать дальше. Именно за это знание он и брал с киевлян плату, как правило, весьма высокую. Первым делом он изучил табличку на внутренней крышке чемодана с комплексом. «Изделие О2, модель 730-245 Prim», — гласила табличка. Ниже химическим карандашом от руки было выведено «Инв номер 001». «730-245 Prim», — тихо пробурчал Геральт вслух. И сдвинул скользящую дверцу стола тумбы ногой. Только после этого присел на корточки. Внутри тоже было пыльно, даже чихнуть захотелось. Пыль лежала везде. На темно-зеленых коробках с надписями, на полках, на кипах толстых брошюр. Геральт искал. Не найдя, сдвинул дверцу соседнего стола, такого же, потом еще одного. На поиски ушло около 10 минут. Наконец, искомое было обнаружено. Зеленый деревянный ящик с черной надписью «Изделие О2, модель 730-245 Prim». Запасное имущество и принадлежности. И рядом строка химическим карандашом «Инв номер 001». Геральт довольно хмыкнул. Затем вытащил из пазов крышку. Внутри в промасленной бумаге хранились некие малоинтересные в данный момент железки, а также несколько брошюр в запаянном полиэтиленовом пакете. Вскрыть пакет было делом секунды. Брошюр было три. Техническое описание и схемы изделия О2 модель 730-245 Prim, формуляр запасных частей на него же и сводная таблица управляющих кодов. Вот и все. Дело сделано. Водворив крышку на место, Геральт спрятал ящик с зипом в стол, закрыл все дверцы, а пакет с брошюрами упрятал в рюкзачок. Очень вовремя. Подойдя к окну, ведьмак увидел с десяток живых, спешащих по аллейке жидких тополей от проходной к лабораторному корпусу. «Ага», — подумал Геральт, — «вот и комитет по встрече». Он покосился на комплекс и принадлежности. «Пожалуй, с такими чемоданами особо не побегаешь». Секунды позже выкристаллизовалась другая мысль. «А зачем, собственно, бегать? Самое ценное все равно уже у меня в шмотнике». Мысль была отдельная и, главное, вполне справедливая. Если вести себя соответствующим образом, имелся реальный шанс обтяпать дельца вполне успешно. Остаток времени до прихода заводчан Геральт присидел на краешке стола, болтая ногой в тяжелом гномьем ботинке и насвистывая и вдали, и вблизи. От могучего удара входная дверь распахнулась и грохнула о стену. С шелестом осыпалась штукатурка. Геральт не изменил позы, только насвистывать перестал. Пожаловал, конечно же, клан, причем его силовое крыло. Где еще могут подвязаться такие мордовороты? А вон и бригадир. Впрочем, это даже, наверное, не бригадир, а доверенное лицо хозяина. Геральт присмотрелся и убедился, что невысокий худой орк вполне может оказаться даже и самим хозяином, одет, во всяком случае, в дорогое. И цепь золотая на шее не из тех, что потолще и помассивнее, а из тех, что подороже и похудожественнее, с претензией. Бугмаш, в конце концов, не такой уж и большой завод. Верховодить тут может и такой вот простоватый орк. Хотя над ним, скорее всего, все равно маячит кто-то из местной управы. Кто-то в строгом костюме, галстуке, при референтах и золоченом значке на лацкане пиджака. «Он?» — сухо спросил орку, вошедшего последним охранника с внешней проходной. «Он!» — подтвердил тот. «Только шапку нацепил и очки снял». Геральта демонстративно взяли на стволы. Пушки у мордоворотов были внушительные — 45-е гипсы. Самый маленький из мордоворотов подал боссу стул. Тот уселся, закинув ногу за ногу. «Ну?» — предложил босс. «Давай знакомиться». «Давай», — беззаботно улыбнулся Геральт. «Меня зовут Геральт». «Над же! Записался Тимуром Горчевым, а сам Геральт. И откуда ж ты такой шустрый, Геральт? Ручаюсь, что не из Тульчина». Босс говорил внешне совершенно мирно. Но ведьмак знал, что за этим кажущимся миролюбием прячется обыкновенный бандит, обыкновенный зверь без жалости и сострадания, способный ради собственной выгоды закатать в цементный раствор родную мать. «Я пока не услышал твоего имени», — ровно сказал Геральт. «Согласись, это невежливо. Ты мое имя знаешь, а я твое нет». Босс усмехнулся и сделал едва заметный знак ближнему громиле. Обычный живой такой знак, скорее всего, действительно не заметил бы. Однако ведьмак подобного зевка никогда не допустит. Громила резко, без замаха, выбросил руку. Но вместо ожидаемого увесистого тычка под дых Геральту он попал в пустоту. А мгновением позже дикой болью взорвались суставы и сухожилия. Руку нещадно вывернуло. Громила судорожно хекнул, перевернулся в воздухе и с ужасающим грохотом грянулся о стол. Посыпалось стекло. Еще мгновением позже ведьмак возник на прежнем месте, только теперь у него в руках было ружье, и зрачок толстенного ствола глядел точно в лицо боссу. «Вели своим мальчикам убрать пушки», — холодно посоветовал Геральт. «И представься, я не люблю общаться с анонимами». «Ты даже знаешь слово «аноним», — искренне поразился босс. «Хорошо. Спрячьте оружие, все. Меня зовут Шакир». Мальчики вышколенно попрятали гипсы. Геральт тоже прекратил целиться Шакиру в лицо, пристегнул помповуху к боку. Впрочем, при нужде он все равно мог выстрелить быстрее, чем любой из громил. «Я много разных слов знаю», — сообщил Геральт нейтрально. «По-моему, ты действительно ведьмак». «Ведьмак, ведьмак, не сомневайся». «Что тебя привело на букмаш?» «Как всегда», — усмехнулся Геральт. «Жажда наживы». «Но на этом заводе все спокойно и тихо. Чудовищ тут нет. Машины тут растут большей частью умные да мудреные. Что тут делать ведьмаку?» Геральт не стушевался. «Например, продать некому Шакиру охранный комплекс». Шакир изобразил вежливую улыбку. «Продавать мне охранный комплекс, выросший на моем же заводе? Да ты самый настоящий нахал, братец!» «Я тебе не братец», — равнодушно отозвался Геральт. «А что до комплекса? Так умей вы с ним обращаться, давно бы уже смонтировали его, где следует. У вас нет управляющих кодов, и схему монтажа внешних датчиков, кто попало, не привяжет к реальной территории. Тут нужен спец». Шакир несколько секунд внимательно глядел на Геральта. «Тебя нанял Леха Лимон?» «Пытался». Ведьмак не стал лгать. Но у него не нашлось, чем заплатить. «Да, действительно. Кажется, он крупно задолжал Гансу». «Меня не интересует, кому и сколько он задолжал». В голосе Геральта снова появилось равнодушие. «Меня интересует другое». «Что?» «Деньги. Я слышал, ты хотел купить комплекс, точнее, управляющие коды к нему. Я могу их продать. Коды, схемы, весь пакет документации, имея который, комплекс сумеет смонтировать и запустить даже такой болван, как Леха Лимон». «Значит, ты знал, где хранится документация. Неужели здесь? В этой самой лаборатории, где Лимон без особых результатов парился 1,5 года. Какая проза!» Ведьмак промолчал. Некоторое время Шакир просидел в задумчивости. «А ведь против 20 вооруженных живых даже ты не выстоишь, ведьмак. Что мешает мне натравить их на тебя? Убить, обыскать труп? Если ничего не найдем, перевернуть вверх дном всю лабораторию». «А ты попробуй», — Геральт пожал плечами. «Если жить надоело». Подручные Шакира выглядели бледновато. Их пострадавший коллега продолжал валяться у стола, усыпанный осколками битого стекла и белесым, мерзкого вида порошком, из некогда стоявшей на столе кюветы. Признаков жизни коллега последние минуты не подавал. «Ты нас явно заметил заранее и поджидал», — заговорил Шакир. На лице его возникла некоторая задумчивость. «Стало быть, ты подготовился. Ручаюсь, ты спрятал документацию так, что с наскоку ее не найти. Хотя от документации самой по себе проку мало. Нужен еще приличный техник, который в ней разберется. Техник или ведьмак. Получается, что проще заплатить тебе и получить готовый рабочий комплекс, чем сначала искать документацию, потом специалиста. И не факт еще, что комплекс заработает». Геральт слушал сии интеллектуальные упражнения с вежливым интересом. «Ладно». Шакир хлопнул себя по колену холеной ладонью. 10 000. Ведьмак непринужденно засмеялся. «Целых 10? А что?» Шакир манерно двинул бровью. «Хорошие деньги?» «Да не очень», — не согласился Геральт. «Особенно, если сравнить с обещанной лимону суммой». Шакир по-свойски взглянул на ведьмака и развел руки в стороны. «Полноте. Этому болвану я пообещал просто цифру с потолка. Не может этот паршивый комплекс столько стоить». «Еще как может. И мне цена в 320 тысяч гривен очень даже нравится. Тем более, что я-то ее взял как раз не с потолка, а с твоих же слов». «Со слов лимона», — жестко уточнил Шакир. «Моих слов ты не слышал». «Хорошо», — легко согласился Геральт. «Со слов лимона. И заметь, мои слова ты уже слышал, в отличие от...» Шакир впечатленно покачал головой. «Да, ушлые вы, ребята. Раздеваете на ходу». «Работа такая». Шакир выдержал паузу и сокрушенно вздохнул. «Ну что же, ты не оставляешь мне выбора. Я согласен». «Вот и прекрасно. Деньги принесешь в гостиницу «Южный Бук» через 3 часа. В какой номер, еще не знаю. Спросишь у администратора, где ведьмак остановился. Документацию получишь там же. Шутить не советую. Для здоровья вредно». Геральт сгреб со стола рюкзачок, переступил через находящегося в отрубе громилу, отодвинул с дороги второго и сделал Шакиру ручкой. «До встречи». А потом вышел за дверь. Шаги его гулко разносились по коридору. Ведьмак намеренно ступал так, чтобы его было слышно. «Капрон, Сурик!» — негромко приказал Шакир. «Приглядите за ним. Только тихонечко». Шакир поступил не слишком умно. Даже сквозь грохот собственных шагов, находящийся в противоположном конце коридора у самого лифта, ведьмак его слова услышал. Но Шакиру в голову не могло прийти, что этот мутант, прячущий под шапочкой татуированную лысину, имеет запредельный слух. Словам Шакира Геральт лишь криво усмехнулся. Толстячок на входе в корпус при виде ведьмака чуть рогалик изо рта не выронил. Он совершенно справедливо посчитал, что донесшийся с 3-го этажа грохот однозначно свидетельствует о незавидной судьбе Тимура Горчева из придуманных тульчинских измерительных приборов. А нет, посетитель вполне жив и совершенно цел. «Пока, батя!» — Геральт Толстячку даже подмигнул. Уже на аллее перед корпусом он подумал, что забыл расписаться в журнале. Толстячку за это может и нагореть. Но ничего похожего на угрызение совести ведьмак не испытал. В Южном Буге Геральт снял еще один номер в дополнение к уже имеющемуся, причем на другом этаже. Сунув администратору двадцатник, объяснил, о каком из них следует сообщать ожидаемым посетителям. После чего некоторое время колдовал в этом самом номере, предназначенном для переговоров и передачи денег. Потом сделал несколько звонков, иногда заглядывая в пухлый телефонный справочник, который обитал на прикроватной тумбочке. Отзвонившись, набросал по нескольку строк на чистые бумажные листы с вычурным логотипом гостиницы. И в самом конце позвонил Весемиру, разумеется, по мобильнику. Говорили на сложном ведьмачьем жаргоне, который за пределами Арзамаса-16 был практически неизвестен. Весемир план одобрил. Через полчаса Геральт был готов. До решающего эпизода оставалось еще 1.5. Все это время ведьмак, расслабившись, провалялся на неразобранной кровати. Первыми появились инкассаторы из «Гномиш Кредит Инвест», 4 кубических гномов в шлемах, бронежилетах и со скорострельными автоматами, почти что без ствола, плюс 1 гном с пуленепробиваемым чемоданом, пристегнутым к запястью, и всего лишь с пистолетом на поясе. Еще 2 гнома-бойца остались за дверью, Геральт это слышал. Одного даже успел заметить в щелочку, когда дверь уже закрывалась. «Геральт!» — вопросительно обратился к ведьмаку гном с чемоданом. «Да, это я. Плательщики пока не прибыли, прошу вас, располагайтесь, они вот-вот появятся». Гном-кассир удовлетворенно кивнул и присел на стул. Остальные взяли комнату в правильный крест, держа автоматы под руками. Ребята это были серьезные и последовательные во всем, чем занимались. «Откровенно говоря, сумма, которую вы собираетесь переводить, слишком мала для подобного эскорта», — сообщил кассир. «Но учитывая то, что вы наш старый и проверенный клиент, руководство банка решило пойти вам навстречу». «Спасибо. Я искренне тронут», — поблагодарил Геральт. Он и правда радовался хорошим отношениям с одним из самых стабильных банков Большого Киева.